Бог мой, как затрепетало у меня сердце! Я чувствовала, что ноги подкашиваются, прислонилась к бильярду и, опустив глаза и наклонив голову, сделала низкий поклон. Подняв глаза, я увидела, что их величество направляются прямо ко мне. Когда они подошли, я еще раз присела, а императрица, обратясь к государю, сказала: «Дорогой друг, я представляю тебе жену Паткуля». На это государь, протягивая мне свою державную руку, поклонился со словами: «Прошу любить и жаловать». Я была так поражена этим неожиданным и столь милостивым приветствием, что не могла ответить ни слова, покраснела и в первую минуту не могла сообразить, приснились ли мне эти слова царя или действительно это было наяву. Могла ли я допустить когда-нибудь возможность, что государь, этот колосс русской земли, обратится к 19-летней бабенке со словами «прошу любить и жаловать». И быстротечное внимание императора, которым он мог осчастливить красотку, не было прихотью помещика, но даром самого Зевса. Но все похождения Зевса окружены непроницаемой тайной. «Все это», — писала впоследствии фрейлина Мария Фредерикс, — «делалось так скрытно, так порядочно. Никому и в голову не приходило обращать на это внимание. Попробовали бы обратить внимание эти придворные рабы, вымуштрованные Николаем холопы». И когда одна из фрейлин, слишком преданных императрицы, решила осторожно намекнуть ей о Вареньке Нелидовой, главной любовнице Николая, императрица попросту не поняла ее намека, а глупая фрейлина быстро исчезла из дворца. Императрица, которую Анна Тютчева и фрейлины считали неумной, слепой, была умна и зорка. И в совершенстве овладела труднейшим искусством — жить с пылким мужчиной из дома Романовых. Она продолжала беззаботно щебетать в своей золотой клетке, и император был ей воистину благодарен и горячо любил ее. И когда она болела, отец нашего героя трогательно дежурил у ее кровати до самого позднего часа. Императрица умоляла его не делать этого, боялась, что из-за нее обожаемый супруг не досыпает. Чтобы ее не волновать, Николай делал вид, что уходит. На самом же деле царь уходил за ширмы, и там неслышно снимал сапоги. Надо было видеть, как этот величественный исполин осторожно на цыпочках выходил из-за ширм и бесшумно расхаживал в носках. Он боялся оставить больную хоть на минуту. Анна Тютчева. Боялся, что птичка может улететь из своей золотой клетки. Уже отроком Александр начинает ощущать этот безумный чувственный огонь, который получил в наследство. Огонь, сжигавший всех Романовых. Петра, Елизавету, Екатерину, Павла, Александра I и его отца. Зимний дворец с самого начала был хранителем этого огня. И тени императоров-любовников, и предания о безумных в похоти императрицах создавали ауру чувственности, которая продолжала жить в великолепных покоях. Петр III, первый обитатель Зимнего дворца, начал эту традицию, поселив во дворце свою любовницу Воронцову. Здесь, в Зимнем дворце, став императрицей, Екатерина поменяла 13 официальных любовников. А сколько мгновенных участников случая знал дворец? Когда ей было за 60, ее последнему, 13-му фавориту, Платону Зубову, было немногим больше 20. И в ответ на скрытые упреки великая прабабка нашего героя отвечала насмешливо: «Отечество должно быть мне благодарно за то, что я усердно воспитываю для него блестящих молодых людей». Поклонение женской красоте заставляло его деда, Павла I, постоянно указывать на какую-нибудь прекрасную Дульсинею. И его услужливые холопы принимали к сведению, стараясь немедленно исполнить желание господина. Кавалергард Скорятин. И как призраки ходили по дворцу потомки августейших грехов, награжденные титулами. Граф Бобринский, потомок незаконного сына прабабки Екатерины, был товарищем игр маленького Саши. Имел несколько незаконных детей его дед Павел. И будущая подруга последней русской царицы Александра Вырубова — это семя Павла, его питомца. И у Александра I была любимая дочь от графини Нарышкиной. Когда девочка безвременно умерла, Зимний дворец погрузился в траур. И все, включая императрицу, утешали несчастного императора. И вот теперь в Зимнем дворце рядом с матерью живет Варенька Нелидова, красавица с мраморными плечами, высокой грудью и осиной талией. И отрок Александр дает волю романовской чувствительности. Он подсознательно ощущает: здесь, наконец-то, свобода для своеволия, без которого так трудно в его возрасте. Здесь отец, у которого рыльца в пушку, давить не посмеет. И Саша влюбляется, и серьезно. В 14 лет он влюбился во фрейлину матери Наталью Б. Будем беречь честь дам былых времен. И он не умеет скрывать свои увлечения. Он не умеет прилично, скрытно. «Каждая новая страсть тотчас на его лице», напишет о нем фрейлина Александра Толстая, дальняя родственница великого писателя. «Он постоянно влюблен и оттого благожелателен», скажет Бисмарк, тогдашний посол Пруссии в Петербурге. С отрочества и до смерти Александр безумен в страсти и чувственен. Когда большевики захватят Зимний дворец, они найдут в его кабинете целую коллекцию весьма откровенных рисунков.